Издательство «Азбука». Бенджамин Стивенсон. «В Рождество у каждого свой секрет». Роман. Читает Илья Слоневский. Алиша Паз. Той, что была за дверью номер 12. Это очень опасно, особенно для молодежи и тех, у кого нет чувства направления, потому что многие терялись здесь и уже не возвращались живыми. Артур Конан Дойл, «Око Тумби», Австралия, 1921 год. Пролог. Есть кое-какие различия между австралийским рождественским застольем и традиционным для северного полушария, знакомым нам по книгам и фильмам. Начать хотя бы с того, что мы здесь под ногами не видим снега. Что мы чаще видим — так это убийство, если судить по моему личному опыту. Но прежде чем перейти к убийствам, точнее, к рассказу о них, позвольте представиться. Я Эрнест Каннингем. Можете называть меня Эрн или Эрни. Когда-то я увлекался детективами Золотого века, а потом вдруг понял, что капризом судьбы по уши увяз в детективах реальных. Нет, я не работаю частным сыщиком. Просто у меня обнаружился талант понимать, как крутятся шестеренки детективной истории, если, конечно, она следует правилам, установленным классиками жанра. Вот мы и подошли к сути. После того, как мне удалось раскрыть два сравнительно громких дела о преступлениях невероятно жестокого серийного убийцы по прозвищу «Черный язык» и о публичном убийстве одной знаменитости, я точно знаю свое место в своем же литературном каноне. Похоже, это знает и некий литературный бог, прозорливо подбросивший труп к моим ногам аккурат под Рождество. Но не будем забегать вперед. Я по-своему горд тем, что оказался частью почтенного пантеона «Рождественский спецвыпуск», стародавней традиции, по которой любимые герои надевают колпак Санты и украшают стены веточками омелы. Но если у детективных историй есть свои правила, то и у праздничных спецвыпусков тоже, и Вселенная любезно вам в этом услужит. Вас ждет множество улик, подброшенных Сантой. Возможно, даже кто-нибудь из героев нарядится в дурацкий костюм по причинам, лишь косвенно связанным с сюжетом, что я проделаю, исполнив в небольшом эпизоде роль Рудольфа. И, конечно же, под конец истории сыщик узнает истинное значение слова «рождво». Это нам тоже предстоит. Напомню циникам, что даже любимые авторы не избежали соблазна легкого рождественского заработка, и Агата Кристи, и Артур Конан Дойл поддались всеобщему увлечению праздничными убийствами. Правда, Шерлок Холмс взялся за свое единственное рождественское расследование только 27 декабря. А я пишу все это поздно вечером в Рождество, когда остальные мои родственники разбросаны по диванам и шезлонгам у бассейна с запотевшими бокалами холодного белого вина в перерывах между ланчем, обедом или третьей порцией пудинга. В Рождество все блюда — это одно и то же блюдо. Я хочу сказать, что к тому времени, когда Шерлок взялся за расследование, я уже раскрыл свое дело. Не подумайте только, будто я собирался соперничать с ним. Труп может быть увешан любыми гирляндами, но все равно это честная игра в детектив. Вы не найдете здесь скрытых улик и ненадежных свидетелей. Моя задача — передать вам все необходимое, чтобы с вами случилось то же просветление, что и со мной. Просветление — обычное дело в таких книгах. Если это честная игра, то мы достигнем просветления вместе. Держа все это в уме, лучше всего представить себе нашу историю как рождественский календарь. 24 комнаты с 24 уликами и всевозможными мелочами, которые помогут мне в расследовании. Ну хорошо, 23 улики и убийца, потому что самая вкусная шоколадка всегда оказывается за 24-й дверью. Если вы начнете с 1 декабря, то раскроете это дело к сочельнику, но я не стану за вами следить. Многие люди предпочитают съесть все шоколадки сразу. Я понимаю, что, по иронии судьбы, эту книгу могут завернуть в подарочную бумагу и положить под рождественское дерево. Давайте с этого и начнем. Подарки. Точнее говоря, 7 подарков, сложенные под облезлой сосной. Коробочки, шары, пирамидки. Одни завернуты в газету и перевязаны веревкой, другие лежат в больших блестящих коробках, третьи так небрежно залеплены скотчем, что похожи на мумии. О подарках я заговорил, потому что они помогут разобраться, кто есть кто в убийствах, ожидающих вас на страницах этой книги. И хотя на этот раз преступления произошли в праздники, они оказались такими же запутанными, как и в обычные дни. Убийства, совершенные без помощи рук. Человек, обезглавленный листом бумаги. Подозреваемый, не помнящий, как он измазался в крови. 6 подозреваемых, 7 подарков. Давайте их откроем.